Глава 8. За всеми хлопотами я потерял счет времени, пока днем утром меня не разбудил голос Дейры. «Саар, проснись!» Громко и неожиданно раздался голос духа, когда я еще спал, из-за чего я мгновенно проснулся и уже потянулся к Шакесу, который с готовностью откликнулся на мой зов. «В вашем дворе происходит какая-то магия. Поторопись, если ничего не хочешь пропустить». Как обычно, с тихим смешком Дейра исчезла. Мне пришлось поспешно одеваться и выскакивать во двор, разбудив Линнастера и всю гвардию. К этому моменту я чувствовал возмущение в магическом поле вокруг поместья. Лезть самому в магическую аномалию слишком рискованно, и защиту поместья лучше доверить профессионалам. К моему удивлению, Линнастер быстрее меня сообразил, где находится зона аномалии. И вот по его распоряжению гвардейцы притащили какие-то штыри, которые со знанием дела стали устанавливать по контуру зоны возмущения, ориентируясь на показания амулетов. Не знал, что папа обучал таким вещам гвардейцев. Стоило только последнему человеку завершить установку, как все штыри мягко засветились, и аномалия закрылась защитным контуром. Судя по ощущениям, контур сможет выдержать довольно много энергии, прежде чем разрушиться, что позволит выиграть время на оценку опасности и принятие решения. Как же это просто, но я даже об этом не подумал. Долго томиться в ожидании нам не пришлось. В центре контура что-то вспыхнуло, и на траве появилось два человека. Мне стоило только присмотреться. «Снять щит!» – отдал я команду, побежав в центр бывшей аномалии. Линнастер на секунду замялся, но все же отдал нужное распоряжение. Я смог пройти к родителям. Это были именно они, мама и папа. В потрепанной одежде и израненные, но это были родители. «Целители сюда, срочно! И отнесите моих родителей в их покои!» Стоило только всем осознать мои слова, как гвардейцы тут же засуетились. До меня приглушенно доносился весь этот шум и громкие команды Линнастера. Я смотрел на своих родителей и осознавал, что по лицу текут слезы. Увидеть их живыми я уже и не надеялся. И это было таким облегчением, что они вернулись домой. Их потеря мучила меня все эти дни, и только погрузившись в работу, я мог отбросить все эмоции, которые в другое время захлестнули бы меня. Теперь все будет хорошо. К сожалению, целитель не смог привести моих родителей в чувство за один сеанс. Седой мужчина лишь качал головой, на мое нетерпение разводил руками. Слишком многое требуется лечить, чтобы справиться за один раз. Папа и мама, судя по словам целителя, были сильно истощены и не раз подвергались нападению. Самое опасное уже миновало, но нам рекомендовалось не тревожить лечебный сон, если мы хотим, чтобы родители быстро встали на ноги. Гислин неустанно сидела в покоях родителей, по мере возможностей помогая целителю. Я же не мог находиться в этой комнате и поэтому занялся делами. Тир чуть не взвыл, когда решил провести ревизию в его отчине, и не постеснялся пинками вытолкнуть меня из своего кабинета. И это меня, своего сюзерена. Я уже хотел вспылить, но махнул на действие друга рукой. Все же он был прав, что выставил меня, так как я своими действиями только нарушил бы его отлаженную систему. Поэтому я занялся отработкой боевых действий с гвардейцами при молчаливом согласии Линнастера. Все же этот мужчина по праву занимал пост главы гвардейцев рода Рейгас, и я не хотел обижать его по таким мелочам. А так ему было приятно, что я сначала решил посоветоваться с ним, прежде чем начать отдавать команды. Несмотря на то, что я с головой окунулся в тренировки, ни от одного из гвардейцев мне не довелось услышать хотя бы намек на недовольство. Во-первых, их мама и так гоняла, а во-вторых, они все тоже переживали за жизнь глав рода. Им, как и мне, лучше было заняться делом, чем сидеть и ждать. Заодно я многое выяснил про амулеты, которыми снабдил всех гвардейцев отец. А их действительно было много. Тут тебе и защитные амулеты личного использования, и целые системы, которые при установке создают магическую стену, которая по прочности не уступает многометровым стенам из камня. Это если еще не вспоминать, что и от магии они тоже защищены. Помимо этого, хватало амулетов бытового действия, которые были просто незаменимы в походах. Разжечь костер при дожде или создать стену от дождя, повысить или охладить температуру внутри контура – все это здорово облегчает жизнь солдата вне дома. И что-то я сомневаюсь, что у гвардейцев других домов есть что-то похожее. Если только у императора и у богатейших родовитых, и то навряд ли. Всегда было проще нанять новых людей, чем изготавливать целый комплекс артефактов, который потом еще и заряжает за свой счет. Недешевое это удовольствие. Вот и получается, что, с одной стороны, гвардия моего рода не может похвастаться сколь-либо значимой численностью по сравнению с другими высокородными. Но уж в плане экипировки и личных навыков наши бойцы точно стоят в первой десятке, если не выше. Даже гордость берет, когда смотришь, как слаженно гвардейцы работают в команде и используют изготовленные отцом артефакты. Насколько мои родители не умели управлять землями, настолько же они успешно создали боевой отряд, который может очень многое. Поднакопить бы денег и нанять новых людей. Эх, так хочется уже расширить состав гвардии, но на все нужно время и средства, которых часто так не хватает. Прошло 3 месяца после того, как родители вернулись. И вот целитель наконец-то объявил, что самое трудное миновало, и им осталось только восстанавливать силы. Я заплатил за все его услуги, даже не посмотрев на сумму. Здоровье родителей было куда как важнее каких-то монет, которые я еще успею заработать. «Сколько нас не было?» Задал первый вопрос отец, стоило только мне войти в их с мамой покои. «Дольше, чем хотелось бы», — тепло улыбнулся я, стараясь не вдаваться в подробности, но под взглядом папы все же признался. «Вас не было 2 года». «Так долго?» — ухнула мама. «Как же вы тут справлялись без нас?» Для успокоения она схватила за руку сестру и прижала ее к себе. «Мы справились», — ухмыльнулся я. «Не забывайте, я все же высокородный, и вы сами наняли мне достойных учителей». «Вот как?» — любопытством блеснули глаза папы. «Позже я все подробно расскажу, а сейчас вам надо отдыхать». Я сделал знак рукой сестре, что пора идти, и мы одновременно вышли и закрыли за собой двери. «Теперь все будет хорошо?» — с робкой надеждой спросила меня Гислин. «Теперь точно». Я приобнял ее, и мы вместе пошли по коридору. Всего неделя потребовалась папе, чтобы хоть минимально восстановить силы и уже начать применять магию для лечения себя и мамы. И вскоре, пускай не так активно, как раньше, но мама начала гонять гвардейцев, все время прорываясь присоединиться к их тренировкам. И только грозный окрик Линнестера мог хоть как-то притормозить активную натуру моей мамы. Папа же, как обычно, занялся исследованиями. Книги ведь не соотносятся с физическими нагрузками, правда? Вот он и пользовался этим, чтобы оправдать свое вечное нахождение в библиотеке. Я зашел в библиотеку и просто не оставил папе пути к отступлению. «Ты что-то хотел спросить?» Вздохнув, папа с сожалением закрыл книгу и устало потер глаза. «Да, папа?» Учтиво поклонился я, чем вызвал на его лице легкую улыбку. «Ты обещал рассказать, что же с вами произошло». «Понимаешь?» Задумчиво пробормотал отец. «Наш император очень значимый человек. И как у любого облеченного властью, у него есть недруги, которые предпочтут видеть его мертвым. В такой ситуации мало кому можно доверять. А так как вы давние друзья императора, то и доверия к вам больше». Перебил я отца. «Хм, и это уже знаешь». Задумчиво потер подбородок Кристофер. «Да, довелось пообщаться с государем лично, после того, как вы исчезли». «Вот, значит, как. Раз ты это знаешь, то понимаешь, что мы не могли оставить своего друга в беде». Виновато развел руками отец. Риковель нуждался в надежном сопровождении в одном деле и попросил нас с мамой поучаствовать. «Что это за дело такое, что к участию приглашают знаменитых? Пусть и бывших авантюристов», — полюбопытствовал я. «Извини, но не могу рассказать», — грустно улыбнулся Кристофер. «Это дело императора, и мы заключали магический договор, только он сам может рассказать про это задание». «Так почему же вы пропали?» Решил я снова навести на правильные мысли отца. «Во время пути на нас напали, но личная охрана императора не позволила совершить убийство. Поэтому нападавшие пошли на отчаянный шаг, создав кровавый портал». «Никогда таком не слышал». «И не услышал бы», — с готовностью ответил папа. Уж что-что рассказывать про заклинание он любил. Создание этого портала требует крови призывавших, и в момент появления он затягивает всех, кто находится рядом. От воспоминания об этих событиях Кристофер непроизвольно поморщился. «Самое неудобное в этом то, что никогда заранее не узнаешь, куда тебя вынесет. Мне удалось отбросить Риковеля и часть охраны в сторону, но мой щит уже не смог выдержать давление. И нас с мамой и частью воинов занесло в портал». «И куда же вы попали?» Из сущего интереса спросил я. «Это же куда надо было попасть, чтобы застрять там на 2 года?» «Вот и мне интересно, куда. Мрачное местечко», — поморщился папа. Мы там пробыли месяц до того, как я смог создать более-менее устойчивую конструкцию портала. К сожалению, к тому моменту охрана императора, что попала вместе с нами, была уже мертва. «Месяц?» – потрясенно переспросил я. «Да», – вздохнул папа. «Этим опасен кровавый портал, что он может занести и в другой мир, а выбраться из него – та еще задача. Да и, как видишь, разница в течение времени тоже оказалась велика». «Дела», – протянул я, попытавшись оценить. «А что бы я делал в такой ситуации?» «Кстати, а как вы жили 2 года без нашего присмотра?» На этом вопросе глаза отца загорелись любопытством, и он отбросил все мысли, что отягощали его весь разговор. «Да помаленьку, там чуть-чуть, тут чуть-чуть», — смиренно склонив голову, пробормотал я. «Сар», — требовательно произнес Кристофер, даже отложив книгу, что все это время держал в руках. «Пришлось сделать вид, как будто мне это очень тяжело, и начать хвастаться. А что? Видеть лицо отца, когда я ему рассказывал все то, что со мной происходило за это время, дорогого стоит». Неверие не уходило с его лица, пока я не продемонстрировал шакес. «Как?» – удивленно спросил папа, прикасаясь к лезвию меча, которое от чего-то взволнованно задрожало, но мне было достаточно шикнуть на меч, чтобы он прекратил это делать. «Не знаю», – пожал я плечами и не без гордости продолжил. «Пришлось немного потанцевать с мечом, но в итоге он признал меня». «Удивительно», – пробормотал Кристофер, не особо прислушиваясь к моим словам. «Никогда не видел его так близко. Меч не отдам». Как только я увидел этот исследовательский блеск в глазах папы, сразу же вернул его в ножны. Еще не хватало, чтобы папа убежал исследовать шакес. После этого я продолжил рассказ, не утаив ничего из того, что происходило со мной, кроме, пожалуй, Дейры и способностей Эру. Ни об одной из девушек я не хотел распространяться ввиду того, что папа точно не удержится от своих исследований. «Да...» протянул папа, когда осмыслил все то, что произошло за эти 2 года. «Честно, не ожидал такого», – неопределенно взмахнул рукой. «Столько всего сделать за такой короткий промежуток времени, без поддержки». «Я все же высокородный», – гордо вскинув голову, сказал я. «И у меня были достойные учителя». «Ну, все же это невероятно», – вскочил с кресла папа и подошел к окну. «Я даже не мог подумать, что на наших землях сложилась такая ситуация». «Вы с мамой все же не воспитывались как аристократы, и поэтому многое из того, что очевидно для меня, для вас не видно». Попытался я оправдать родителей. Чтобы сменить тему, решил задать вопрос, который у меня появился в самом начале этой истории. «Но откуда вы брали все это время деньги на содержание гвардии и слуг?» «Я не смог найти никаких достаточных источников дохода для этого». «А, это...» Растерянно махнул рукой папа, отвлекшись от размышлений. «Мы в свое время побывали во многих переделках и собрали приличное количество сокровищ. Вот я и продавал что-то из наших запасов, как возникала необходимость. Да и я все-таки маг и могу создать продукцию для продажи». «А куда делся Феррес? Я не видел его с самого возвращения». «Хм, тут такое дело», – замялся я. «Я его выгнал, уличив в воровстве». «Да, довольно неприятный эпизод, который я постарался забыть, но папа поднял эту тему, и ничего не оставалось, как признаться. Феррес служил у нас кем-то вроде управляющего и обладал примерским характером, который никогда не показывал при родителях. И что удивительно, узнав, что родители пропали, этот человек сразу же засобирался каким-то больным родственником. Мне это показалось странным, я сообщил Линстеру, и вместе с другими гвардейцами мы задержали его. Обыск в сумках Ферреса привел к неутешительным результатам. Они были наполнены золотом и украшениями. На тот момент я отобрал все украденное и выгнал его, но сейчас бы поступил совершенно по-другому. Изучение финансовых документов графства показало, что этот мужчина уже давно подворовывал, пользуясь тем, что родители в этом ничего не понимали. Рассказав все как есть, я облегченно выдохнул, когда увидел, что папа действительно ничего об этом не знал. С другой же стороны, это показывало, насколько мои родители не подготовлены быть владетелями, что я без утайки высказал отцу. Мне было жалко бросать все свои начинания в управлении графством. Я ожидал, что будут долгие разговоры на эту тему, но папа неожиданно быстро согласился с моими доводами. «Мы действительно не очень любили все эти дела с управлением», признался папа, виновато улыбнувшись. «Маме больше по душе тренировки и военные дела. Мне же мои исследования и книги. Если управлением владениями займешься ты, то это лишь освободит наше время. Да и если честно, мы не знали все это время, что делать с графством. Отказывать Рековелю в его широком жесте было как-то некрасиво, а затем отказываться от этого тем более было глупо. Вот и тянули, как могли. Ничего, ободряюще улыбнулся я и подмигнул папе. Вот увидишь, я еще изменю эти земли к лучшему. Ты их уже изменил. Похлопав меня по плечу, ответил он. И тут я понял, что ради похвалы родителей готов на многое. После возвращения родителей дела пошли в гору. Мне больше не требовалось отвлекаться на поиски беспокойства за их жизнь. Отбросив весь груз, что давлял надо мной все это время, я занялся изменениями в графстве Рейгас. Тем более теперь я мог просто попросить денег у папы, а не как раньше изымать средства из стремительно пустеющей казны. Поэтому удалось направить деньги на проекты, которые до этого момента откладывались или мало финансировались. Всего через полгода эти проекты, по расчетам Тира, должны начать приносить доход. Созданный мной отряд поиска шпионов наконец-то стал радовать результатами. В поисках лучшей жизни в графство потянулись не только обычные люди, но и профессионалы в своем деле. В том числе и дознаватели, которых остро не хватало. Нет, они, конечно, были, но за время, проведенное без контроля, расслабились и уже не могли нести службу так же эффективно, как новенькие. Постепенно ситуация налаживалась и управлялась в лучшую сторону. Нет, и до этого жители графства жили вполне хорошо, но ресурсы наших владений позволяли намного больше, и только то, что родители в этом ничего не понимают, их оправдывает. Помимо чисто управленческих дел, хватало и других забот. Восстановив свои силы, родители, оценив все, что я проделал, решили усилить тренировки с их стороны. Мама посчитала, что я уже готов перенимать изобретенный ею стиль, а папа открыл доступ к той части библиотеки, что до этого была мне недоступна ввиду малого возраста. И если с мамой мне действительно приходилось много работать, то отца я удивил тем, что успел прочесть все книги из его библиотеки. А те, что были для меня закрыты, в основном касались магии, которой мне так до сих пор и не давалось. Папа таких известий не знал, что мне предложить. Ему даже стало как-то неудобно от того, что он не может ничего предоставить своему сыну. На мои расспросы про наличие у меня магического дара пришел отрицательный ответ. «К сожалению, у тебя так и не развелось ядро достаточной силы, чтобы суметь подчинить магические потоки мира своей воле», — честно признался папа. «Зато с самого детства у тебя довольно разветвленная энергетическая система, что позволяет тебе стать выдающимся воином. Тебе остается только наработать практику, но и на данном этапе, по моей оценке, твои энергоканалы — на уровне человека, который их развивает не одно десятилетие. А такой старт сам по себе очень хорош. На такой базе ты можешь стать очень серьезным противником для многих». «Но я же чувствую магию. Так почему не могу управлять ею?» Все же не выдержал я и раскрыл свою тайну. «Как ты чувствуешь?» Удивился в свою очередь папа. Он повел вокруг меня чуть светящимися руками, но отрицательно покачал головой. «Нет, я не чувствую ядра. Так». Папа закопался в каком-то ящике, доставая предметы и отбрасывая те, что не подходили. «Куда же я их дел?» Я отошел на несколько шагов назад, чтобы не мешать ему, так как папа уже зарылся во второй ящик и не особо смотрел, куда бросает вещи. «Ага!» — победоносно выкрикнул папа, доставая какие-то мячики. «Теперь завяжем тебе глаза и посмотрим». Не дожидаясь от меня хоть какой-нибудь реакции на эти слова, папа скоро все из тех же ящиков достал длинный кусок ткани и с удивительным проворством завязал мне глаза. Даже невольно возникает вопрос, где он этому научился. Но я решил об этом не думать, так как моя фантазия могла привести в совсем ненужные мне закоулки. Убедившись, что я точно ничего не вижу, папа развернул меня спиной к себе. «А теперь попробуй уворачиваться от мячиков, а еще лучше будет, если сможешь их поймать». Отдал распоряжение он. «Начали!» Поймать какие-то мячики, пускай с завязанными глазами, для меня не было такой уж большой проблемой. После тренировок с мамой я и не такое могу осилить. Как я и говорил, я поймал все мячи под недовольный хмык папы. «Нет, так дело не пойдет», — сказал он, и в следующий момент я оглох и полностью ослеп. Быстро поняв задумку папы, я сосредоточился на остальных своих чувствах. Но удивление то, что я был лишен зрения и слуха, позволило мне не отвлекаться на них и более полно ощутить пространство вокруг меня. В какой-то момент я ощутил небольшой сгусток магической энергии и, доверившись своим чувствам, перехватил его рукой. По ощущениям, это был все тот же мячик, что бросал папа, но в этот раз его наполнили магией. В этот же момент слух вернулся ко мне, и я без промедления снял повязку. «Я же говорил, что могу чувствовать магию!» Радостно улыбаясь, я поднял мяч над головой. «Нет, это могла быть и случайность», – пробормотал папа, и я не успел среагировать, как он одним пасом лишил меня зрения и слуха. «Да что же это такое? Я даже не успел среагировать на его действия». «Ну ничего, я тебе еще покажу случайность». Следующие полчаса были очень выматывающими. Я еще никогда так сильно не полагался на свое чутье магии, чтобы, ориентируясь только на него, суметь поймать все мячи, что бросал папа. Но все же я справился, хоть и жутко вымотался. Отец еще хотел продолжить свои эксперименты, но этого я уже не выдержал. «Нет, папа». В защищающем жесте вскинул я руки. «Я уже доказал тебе, что могу чувствовать магию, так что хватит с меня». «Но мы же еще не проверили, как ты ощущаешь разные типы заклинаний». «Папа». Отрицательно покачал я головой. «Но если я чувствую магию, то почему не могу ее контролировать?» «Это хоть и очень редкое явление, но вполне возможное», – пожал плечами папа. «Все мои исследовательские плетения показали, что у тебя нет магического ядра, которое способно собирать окружающую энергию и использовать ее. Вполне возможно, что твое развитое энергетическое тело способно улавливать магические возмущения, за счет чего ты и чувствуешь магические предметы». «Вот оно что!» – протянул я. «Об этом варианте я даже не думал. Все время считал, что мне просто не дается магия этого мира. Но если прав папа, то в этой жизни я лишен вообще такой возможности. Горько, конечно, это осознавать, но я приобрел куда больше, чем потерял. И сейчас без раздумий сделал бы то же самое, чтобы иметь семью». Больше разговор о магии у нас не повторялся, но папа настоял на том, чтобы провести эксперименты с разными заклинаниями. В итоге опыты показали, что я не могу чувствовать разницу в заклинаниях, только сам магический поток и его направление. Зато, благодаря этому, не глядя, мог ускользнуть из-под заклинания или чувствовать области, защищенные магией, на расстоянии. «С такими возможностями тебе бы в лабиринты сходить», – мечтательно протянул папа. «Тебя любая команда с удовольствием взяла бы. Такая возможность заранее чувствовать все ловушки дорогого стоит». «Да и сокровища часто скрыты магическими завесами». «Ты раньше ничего не говорил о лабиринтах», — подловил я папу. «Хм-хм», — поперхнулся он, осознав, что проговорился. «Меня твоя мама убьет». «Но мы же ей не скажем», — доверительным шепотом сказал я, подмигнув папе. «Ладно», — как-то чересчур быстро сдался он. «Только я сразу не осознал, куда влезаю. Папа вывалил на меня целый ворох информации о подземельях, лабиринтах, башнях и других местах, куда с большой охотой рвутся авантюристы всех мастей. Также он вспомнил несколько историй из своей практики, все больше увлекаясь этим. Несмотря на все это, в рассказах отца было много полезной информации. До этого мне не встречалось никаких упоминаний об этих местах. Знал, конечно, что авантюристы любят ходить в опасные места, но что они довольно конкретны в своих поисках. Подкидывая осторожные наводки на интересующие меня темы, я подталкивал папу рассказывать про эти места подробнее. Из всех историй выходило, что мест, интересных для авантюристов, по всему миру раскидано великое множество. Они остались еще от древних государств, которые были куда более как сведущи в магии, и секреты свои они умели хранить. Каждое из этих особых мест было окутано множеством заклинаний и таило в себе опасности, но в то же время те, кто могли пройти их, вполне обоснованно ждали награды. Тут было несколько моментов. Во-первых, всегда был шанс найти что-то очень ценное, в том числе утерянные знания, которые скупали за полновесные золотые монеты. Во-вторых, зачистку таких мест заказывали очень многие государства. Проблема была в том, что не все лабиринты были лишь напоминания об истории, но еще в них обитали остатки экспериментов магов тех времен. И не все погибли со своими создателями. Вот и выходило, что из этих мест могли вырваться неведомые никому твари и начать резать население. Как раз-таки для ликвидации такой угрозы лучше авантюристов никто не подходил. Монстры из подземелий уж были очень живучи. Теперь становилось понятно, откуда столько денег у авантюристов и зачем им такое серьезное вооружение. Удивляет только, как они все не погибли в этих стычках. Судя по рассказам папы, угроза жизни в этой профессии вполне реальна, и многие его знакомые погибли, оказавшись недостаточно осторожными, чтобы не лезть в опасные для них места. Может, потом тоже податься в авантюристы? А что? Родители сколотили состояние, что смогли обеспечивать казну целого графства столько лет. Еще неизвестно, сколько денег осталось. Но все эти мысли были отброшены, когда я снова окунулся в управление графством Рейгас, чтобы привлечь внимание к не очень любимому аристократами графству. Пришлось растрясти казну и устроить несколько балов, столь популярных в этой среде. Я так много не танцевал за всю свою жизнь. А что поделать? Все же я все это организовывал, и пришлось следить за тем, как все проходит. Хватало и проблем, но вышколенные слуги и гвардейцы помогали справляться с этим. С неожиданной стороны показала себя Гислен, которая, вопреки моим ожиданиям, посещала каждое такое мероприятие. На удивление, сестре понравилось крутиться в среде ее ровесников. Она уже знала, что среди аристократов нельзя быть наивной, и умело лавировала между различными группировками, которые то и дело пытались перетянуть ее на свою сторону. Другим сюрпризом для меня было то, что Гислен всегда первый танец отдавала Тиру. Не знаю, каким образом он этого добился, но вместе они выглядели вполне счастливыми, и я был только рад за них. Уж лучше так, чем он бы доказывал свою возможность сопровождать ее на таких мероприятиях через спарринг. Что ни говори, а сестра была очень сильным бойцом. И я сомневаюсь, что Тиру, так поздно взявшемуся тренироваться, удастся ее одолеть, если она не поддастся. Но самым для меня приятным было посещение этих мероприятий Эльзы Дель Пивот. Девушка еще с первого в этой жизни для меня бала показала себя очень интересной особой. Поэтому все свое время я уделял только ей. Вот, казалось бы, никогда не смог бы сойтись с кем-то из аристократов, особенно настолько родовитых. Но Эльза... Эльза была другой. И как бы это глупо ни было с моей стороны, я чувствовал, что все больше привязываюсь к этой смешливой и умной девушке. Так незаметно пролетело время, пока за месяц до моего второго совершеннолетия по империи не разнеслась страшная новость – война.